когда останешься только ты, и не будет музыки. Мы уедем той же ночью на море ясности. Ты будешь хвастаться лунным загаром, а я ушедшим праздником. И может быть, нам достанется даром что-нибудь потом. Потом небо, потом ты, потом небо, потом ты, потом небо и потом. Чем больше ждешь, тем больше не дождешься. Чем больше хочешь, тем больше не придет. От марша сердцем просыпается город, и она вряд ли уже уснет. А когда ты устанешь ждать, ты провалишься в кровать. Твоя жизнь — это демозапись, которую не переписать. Твоя жизнь — это демозапись, которую не переписать.